как умирать. Иногда отойти в мир иной бывает проще пареной репы. Поэтому надо держаться подальше от пареных реп. В конечном итоге всех нас ждет смерть, даже людей, которые сделали подтяжку лица. Чтобы узнать людей, подтянувших лицо, смерти придется искать чуть подольше, но результат все равно будет один и тот же. То есть смерть их все-таки ждет. Самый лучший способ подготовиться к смерти — обеспечить себе хорошую жизнь. Но это не означает, что каждый день вы должны проживать так, будто он последний. Вы же не хотите провести всю оставшуюся жизнь в обществе 18 взволнованных родственников, окруживших вашу постель, и священника, бубнящего молитвы в коридоре. Подходите скептически к великим последним словам. Чтобы сделать какое-то незабываемое заявление перед смертью, нужно либо сказать что-то незабываемое, а потом заткнуться и молчать в тряпочку, либо говорить что-то незабываемое каждые 5 секунд. Если вы за всю жизнь не сказали ничего интересного, позаботьтесь о том, чтобы у вашего смертного одра присутствовал чрезвычайно интересный человек. Когда вы почувствуете, что силы покидают вас, тихо пробормочите: «Не забудьте вынести мусор». И этот человек переведет ваши слова так, что они станут незабываемыми. Например: «Вы не в силах представить, как прекрасны божественные видения». Умереть внезапно достаточно легко, потому что в этом случае вам не придется долго к этому готовиться и мириться с людьми, которые вам не нравятся. А длительное время неизлечимо болеть и знать, что вы скорее рано, чем поздно умрете, гораздо сложнее. Самое сложное заключается в том, что большинство неизлечимых болезней крайне неприятны. Но почему не существует смертельных заболеваний, болеть которыми было бы увлекательно и физически приятно? Правда, небольшое количество людей умирает от переизбытка удовольствия, приняв слишком большую дозу наркотиков. Вероятно, эти люди до сих пор думают, что находятся в самом долгом и странном путешествии в своей жизни. Умирая, вы впервые начинаете осознавать, как на самом деле чудесно и неуловимо прекрасна жизнь. На этом этапе может быть трудно оценить по достоинству пазл с изображением бухты Пул-Харбор, которую кто-то принесет вам, чтобы скоротать время перед смертью. Пул — город в Англии. Пул-Харбор — намек на сражение в бухте Пёрл-Харбор во время Второй мировой войны. Часто смерть труднее перенести тем, кто остался в живых. Все потому, что слово «смерть» считается в нашем обществе неприличным, и люди относятся к родственникам покойного так, словно те заправили юбку в кальсоны. Определенно случилось нечто ужасное, но никто не может заставить себя поговорить об этом с вами. Завещание — это последний шанс пообщаться с живыми. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы оно всех удивило. Оставьте пару трусов своим адвокатам, или завещайте нечто действительно ценное, чего у вас на самом деле нет, какому-нибудь скряге. Он всю оставшуюся жизнь будет разыскивать эту вещь. Еще можно оставить кучу денег местной булочной, так чтобы она целую вечность доставляла вашей второй половине свежие пироги с каштанами и кофе. Если вы умираете, это не значит, что вы не можете как следует повеселиться.